На высокой платформе Чжан Цзылун взял на себя инициативу и атаковал, когда понял, что Дуань Лин Тянь не собирается начинать. Когда он атаковал Дуань Лин Тяня, его ноги обвила истинная энергия стадии пролития смертных. Свист, свист, свист. Возможно, именно из-за урока, который он получил 3 месяца назад, он сразу решил напасть на Дуань Лин Тяня. Он намеренно не позволил Дуань Лин Тяню подняться в воздух. 3 месяца назад Дуань Лин Тянь поднялся в воздух и застрелил его с воздуха. Именно это и привело к его поражению. В этой битве сила его ног была равна силе стрелы Дуань Лин Тяня. Тем не менее, из-за преимущества в расстоянии, он получил раны от выброса силовых волн. Памятуя о том уроке, он не желал повторения истории. Осознав план Чжан Цзылуна, Дуань Лин Тянь невольно ухмыльнулся. «Ты думаешь, что сможешь победить меня таким образом? Скоро ты узнаешь, смогу ли я победить тебя или нет», — холодно ответил Чжан Цзылун. В то же самое время истинная энергия на его ногах вырвалась на волю и выпустила ужасающие воздушные волны. Он упал с неба на голову Дуань Лин Тяня. Тщетные усилия. Столкнувшись с резким ударом Чжан Цзылуна, Дуань Лин Тянь презрительно улыбнулся. Когда он поднял руку, в его руке появился лук палящего солнца. После он положил руку на тетиву и быстро натянул ее. Тетива дрогнула и мгновенно создала какофонию звуков. В то же время на тетиве образовался световой клинок истинной энергии, который устремился к ногам Чжан Цзилунга. Точнее, он стрелял в сторону святого оружия на ногах Чжан Цзилуна. Цзынь. Один за другим световые клинки истинной энергии обрушивались на сапоги Чжан Цзилуна, вызывая какофонию звонов. В то же самое время силовые волны заставили развиваться мантии зрителей. Однако никто не обратил на это никакого внимания. Все взгляды были прикованы к картине, что развернулось перед их глазами. Невозможно. Многие услышали вопль недоумения. Вскоре все ясно увидели, как Чжан Цзылун летит спиной назад. Глава 1392. Прорвалась сквозь медную рубашку. Бум. Чжан Цзылун с шумом грохнулся на землю. Он выглядел крайне растрепанным, так как его постоянно рвало кровью. «Нет ничего невозможного», — холодно ответил Дуань Лин Тянь, услышав слова Чжан Цзылуна, когда отправил того в полет. Лицо Чжан Цзылуна становилось все более мрачным, когда он чувствовал на себе взгляды окружающих. Ему не нужно было смотреть на них, чтобы понять, они смеются над ним. «Какая сила!» Удивление явно отразилось на лице Цзинь Юаньбао. Он даже позволил себе бросить осторожный взгляд на Дуань Лин Тяня. Он понял, что сила этого парнишки, что якобы только недавно прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, не так и проста. На самом деле, он чувствовал, что его сила сравнима с высшим экспертом этапа мастерства стадии пролития смертных. Поразительно, когда Голи увидела, что Дуань Лин Тянь победил своего противника одним движением, даже после того, как тот нанес первый удар, она все равно невольно удивилась. Этот Дуань Лин Тянь настолько силен, хотя и только недавно прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, даже небесный хранитель боли поразился силе Дуань Лин Тяня. Если бы он не знал, что Дуань Лин Тянь просто боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных, то не поверил бы, что он только что прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, основываясь на силе, которую он продемонстрировал. Сила Дуань Лин Тяня просто ужасна. Ему понадобилось всего одно движение, чтобы победить Чжан Цзылуна, который тоже прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. Поразительно. Учитывая его нынешнюю силу, он точно повлияет на позиции 5 лучших среди 13 бандитов. Наблюдатели переговаривались между собой. Многие из них жаждали увидеть, как Дуань Лин Тянь бросит вызов первой пятерке. А пока группа людей восхваляла силу Дуань Лин Тяня, немногие заметили, что Чжан Цзылун вернулся в коттедж 7, бросив напоследок взгляд на Дуань Лин Тяня. Его намерение бросить ему вызов сегодня заключалось в том, чтобы искупить свой позор. И он абсолютно верил в свои силы после прорыва к этапу мастерства стадии пролития смертных. Он думал, что сможет победить Дуань Лин Тяня. Но кто мог знать, что он потерпит такое сокрушительное поражение? Если бы он знал, что все закончится именно так, то не стал бы так позориться. Как Дуань Лин Тянь добился такого огромного прогресса? В прошлый раз он выиграл благодаря преимуществу, обеспеченному дальнобойным оружием. Но теперь, после возвращения в коттедж 7, лицо Чжан Цзылуна выглядело мрачнее, чем у человека, чьи родители умерли. Ранее большинство присутствующих даже не поняли, что происходит, прежде чем увидели, как Чжан Цзылун потерпел поражение. Только Чжан Цзылун знал, насколько ужасны световые клинки истинной энергии из тетивы лука Дуань Линтяня. Каждый клинок, который ударял по его сапогам, ощущался как тяжелый молот. Вначале он все еще мог выносить их, но клинки истинной энергии били непрерывно. В конце концов он не выдержал, потому что больше не мог их выносить. Из-за своего сопротивления он получил серьезную внутреннюю травму. Через несколько дней лорд-губернатор города выйдет из своего закрытого уединения и устроит испытание, чтобы набрать двух или трех учеников. У Чжан Цзылуна упало сердце, когда он вспомнил об этом. «Надеюсь, мои травмы не повлияют на мое участие в испытании, иначе я никогда не отпущу Дуань Линтяня», — подумал про себя Чжан Цзылун, стиснув зубы. Казалось, будто он снова забыл, что проиграл ему. «Голи, мои поздравления!» Дуань Линтянь посмотрела на Голи и поздравила ее с тем, что она сумела пробиться к этапу мастерства стадии пролития смертных. Голи ответила ему улыбкой. Затем Дуань Линтянь посмотрел на Цзинь Юань Баа, который занимал третье место среди 13 бандитов, и с улыбкой кивнул ему. «Дуань Линтянь, ты хочешь бросить мне вызов?» — с улыбкой спросил Цзинь Юань Баа. Цзинь Юань Баа также жаждал драки, увидев силу Дуань Линтяня. Как человек из лагеря скрытых драконов, занимавший третье место среди 13 бандитов, Цзинь Юань Баа любил бороться. «Может, в следующий раз?» Дуань Линтяню очень понравился характером Цзинь Юань Баа, поэтому не хотел смущать его на людях. Произошло бы подобное несколько дней назад, то он не осмелился бы сказать, что сможет победить его. Однако теперь, когда у него появился странный глаз, все изменилось. «Тогда в следующий раз». Цзинь Юань Баа кивнул и улыбнулся. Он не собирался принуждать Дуань Линтяня. После Дуань Линтянь вернулся в коттедж, попрощавшись с Голи и Цзинь Юань Баа. Голи вернулась к себе. «Если не произойдет никаких несчастных случаев, то через несколько дней губернатор города выйдет из своего закрытого уединения. Затем он устроит тест и выберет двух-трех учеников из 13 бандитов в качестве своих учеников». Голи действительно хотела стать ученицей губернатора города Кургана Холмов. Если она станет ученицей губернатора города, ей больше не придется беспокоиться о всех покушениях на убийство. Хотя два самых больших клана на острове Фуэ враждовали с ее кланом, они не осмелились бы оскорбить поместье губернатора города Кургана Холмов. В конце концов, поместье губернатора считалось силой восьмого класса в Святой Земле Боевого Дао. «Как только я стану ученицей лорда-губернатора города, те два клана не только перестанут пытаться убить меня, но и остановят остальных. В конце концов, если меня убьют, вина определенно падет на них», — Голи подумала про себя. «Лорд-губернатор вполне может уничтожить их в приступе гнева». «Совершенно верно. Силе девятого класса абсолютно небезопасно касаться ученика силы восьмого класса. Если отбросить все остальное в сторону, то силы восьмого класса не оставят это дело из-за своей гордости. Они определенно будут действовать жестко, вместо того, чтобы проявить снисходительность». Вот почему Голи отчаянно надеялась пройти испытание губернатора города и стать его ученицей. «Хотя мои шансы невелики, я все равно должна стараться изо всех сил», — со всей серьезностью решила про себя Голи. «В самом деле, у нее лишь ничтожный шанс, если отбросить тот факт, что она даже не сопоставима с пятью лучшими молодыми людьми из 13 бандитами. Она даже не могла сравниться с Дуань Линтянем и Чжан Цзылуном. Она не могла соперничать с семью из 13 бандитов. Вполне естественно, что у нее ничтожный шанс. Она могла только надеяться на чудо». После того, как Голи вернулась в коттедж 8, Цзинь Юань Баа недолго оставался снаружи. Он вернулся в свой коттедж и продолжил свою культивацию, чтобы подготовиться к испытанию городского губернатора. Когда Цзинь Юань Баа вернулся в свой дом, на высокой платформе воцарилась тишина. Однако ниже высокой платформы, вокруг полуразрушенных коттеджей за навозной ямой, все еще царила оживленность. Они до сих пор обсуждали силу Дуань Линтяня. Некоторые люди также подняли вопрос о том, что Дуань Линтянь отверг вызов Цзинь Юань Баа. Неужели Дуань Линтянь боится, поэтому он отверг вызов Цзинь Юань Баа? — спросил кто-то. «Вполне возможно. Кто-то с ним согласился. Это более чем возможно. Я думаю, Дуань Линтянь знает, что он не ровня Цзинь Юань Баа, вот почему он не принял вызов. Если он уверен, что сможет победить Цзинь Юань Баа, то определенно захотел бы занять третье место. В конце концов, Третий из 13 бандитов получит больше святых камней. Да, завтра мы получим святые камни. Если Дуань Лин Тянь сможет победить Цзинь Юань Ба и занять третье место, то сможет получить 1100 святых камней восьмого ранга. Сейчас он занимает только шестое место, а значит он получит только 800 камней. Площадь вокруг полуразрушенных коттеджей снова оживилась, пока люди обсуждали эту тему. В конце концов почти все согласились, что Дуань Лин Тянь не был уверен, что сможет победить Цзинь Юань Ба. Молодой человек стоял перед полуразрушенным коттеджем и бормотал себе под нос. Дуань Лин Тянь и Го Ли так сильны. Они прорвались к этапу мастерства стадии пролития смертных. Я не знаю, когда смогу прорваться. Этим молодым человеком оказался Чжулан, который присоединился к лагерю скрытых драконов в тот же день, что и Дуань Лин Тянь и Го Ли. В настоящее время Дуань Лин Тянь и Го Ли стали одними из самых ярких людей среди 13 бандитов. Он не мог не чувствовать себя странно. Я больше не могу расслабляться. Даже если я не смогу догнать Дуань Лин Тяня и Го Ли, я должен стать одним из 13 бандитов. Сделав глубокий вдох, Чжулан вернулся в полуразрушенный коттедж и принялся усердно культивировать. Через день внутри изысканной пагоды семи сокровищ. Я прорвался. Внезапно взволнованный и радостный голос раздался посреди второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Внутреннее пространство изысканной пагоды семи сокровищ никак не затронуто формацией города Кургана Холмов, поэтому Дуань Лин Тянь мог контролировать воздух и свободно летать внутри. В настоящее время на поверхности тела Дуань Лин Тяня сиял тусклый медный свет. Он был без рубашки и в одних брюках. Его мускулы теперь более четко очерчены, а его худощавая верхняя часть тела словно покрылась слоем бронзовой ткани. Дуань Лин Тянь так взволновался, потому что он развил медную рубашку до начальной стадии. Я чувствую, после культивации медной рубашки мое тело кажется еще более сильным. Дуань Лин Тянь сжал кулаки с возбужденным выражением на лице. Внезапно он передвинулся и ударил кулаком, не используя свою истинную энергию. Ударная волна обрушилась на стену. Бах! В воздухе раздался громкий хлопок. По воздуху прокатились волны, пока сильный ветер бушевал внутри второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Глава 1393. Губернатор города Кургана Холмов. Даже боевые ида-культиваторы на пике этапа мастерства стадии пролития смертных не обязательно будут соответствовать мне, даже если я не использую странный глаз. Дуань Лин Тянь еще больше стал уверен в себе, улучшив медную рубашку. Его тело уже было сильным. Оно еще больше укрепилось, учитывая защиту от медной рубашки и циркуляцию истинной энергии по 32 каналам святого. Похоже, сегодня мы будем получать святые камни. Дуань Лин Тянь пришел в себя после того, как его возбуждение улеглось. Он вдруг вспомнил, что сегодня члены лагеря скрытых драконов получат свои камни. Я уже пропустил 2 месяца. Я не могу пропустить еще один. Дуань Лин Тянь покинул пагоду силой мысли и оказался в коттедже 6. Спрятав пагоду, он вышел из коттеджа и направился прямиком к расположенному неподалеку павильону. В настоящее время в павильон входило и выходило довольно много людей. Видимо, его предположение попало в точку. Дуань Лин Тянь привлек внимание многих людей, пока шел к павильону. Это же Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь занимает 6-е место среди 13 бандитов. Значит, он будет получать 800 святых камней 8-го ранга каждый месяц. Я чувствую зависть. Да. Каждый из нас получает только 10 святых камней 8-го ранга, но у него их 800. Это почти равносильно тому, что есть у всех нас. На площадке под высокой платформой, где располагались полуразрушенные коттеджи, многие люди качали головами и вздыхали. Сравнение отвратительны. Дуань Лин Тянь вошел в павильон и предстал перед небесным хранителем боли. Он ожидал получить 800 святых камней 8-го ранга, но вместо этого получил целых 2400. Дуань Лин Тянь потерял дар речи. Последние 3 месяца, особый период, глава небесных хранителей отдал приказ, чтобы святые камни накапливались, чтобы 13 бандитов не тревожились и не отвлекались от культивации, объяснил небесный хранитель боли с холодным выражением лица. Узнав причину, Дуань Лин Тянь поблагодарил его, развернулся и ушел. Особый период. Видимо, причина в том, что губернатор города вскоре выйдет из закрытого уединения и начнет выбирать себе учеников. В этом есть смысл. За последние 3 месяца, кроме меня, остальные 13 бандитов должно быть тоже забыли о сборе святых камней, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Приближался день, когда губернатор города устроит испытание для принятия новых учеников. Почти все 13 бандитов тренировались днем и ночью. Не исключено, что они забыли собрать свои святые камни. Убрав 2400 святых камней 8 ранга, Дуэн Лин Тянь покинул павильон и вернулся в свой коттедж. Однако кто-то преградил ему путь как раз в тот момент, когда он подошел к дверям коттеджа. «Хаэм?» Дуэн Лин Тянь нахмурился, глядя на стоящего перед ним человека. Он спросил: «Слушаю». «Впредь держись подальше от Голи», — холодно сказал человек, стоявший перед Дуэн Лин Тянем. «И почему же?» — спокойно спросил Дуэн Лин Тянь. Он нахмурился и пристально изучил собеседника с головы до ног. «Потому что в будущем она станет женщиной Чжэн Цзяня». Как оказалось, что к нему на огонек забежал один из 13 бандитов, что занимал 5-ю строчку из рейтинга. Чжэн Цзянь также являлся дальним родственником Ху Цзэ, который приехал из города Шторма вместе с Чжуланем. Дуэн Лин Тянь видел его 3 месяца назад в актовом зале поместья губернатора города. В то время он уже приставал к Голи, но она не обращала на него внимания. «А почему?» «Потому что мои кулаки крепче твоих». Чжэн Цзянь ухмыльнулся, услышав вопрос Дуэн Лин Тяня. «Твои кулаки крепче моих?» Дуэн Лин Тянь улыбнулся. Он действительно не знал, откуда у Чжэн Цзяня такая уверенность. Неужели он думает, что он испугается его только потому, что тот пока еще стоит выше него в рейтинге? Но Дуэн Лин Тянь не знал, что Чжэн Цзянь и правда так думал. Разный рейтинг среди 13 бандитов означал, что каждый месяц они будут получать разное количество святых камней. Например, Дуэн Лин Тянь получал лишь 800 святых камней 8 ранга каждый месяц, тогда как Чжэн Цзянь получал 900. По мнению Чжэн Цзяня, Дуэн Лин Тянь не осмеливался бросить ему вызов, потому что боялся его. Как раз в тот момент, пока напряжение между Дуэн Лин Тянем и Чжэн Цзянем росло и в свою очередь привлекало много внимания, с горизонта раздался оглушительный голос. 13 бандитов, внимание, присутствующие люди, включая Дуэн Лин Тянь, услышали этот голос и посмотрели в сторону источника. Едва взглянув, они увидели в воздухе человека в зеленых одеяниях. Мужчина средних лет стоял неподвижно, как гора, лорд-глава небесных хранителей. Все 13 бандитов, включая человека Лин Юня, вышли из своих коттеджей и почтительно поклонились мужчине средних лет. Глава небесных хранителей, эксперт стадии святого зарождения, подумал Дуэн Лин Тянь, кланяясь вместе с остальными. Весь город Кургана Холмов, включая поместье губернатора города, окутан формацией запрета полетов. Никто не мог управлять воздухом и летать, если только они не обладали силой стадии святого зарождения. Развитие главы небесных хранителей всем стало предельно ясно, раз уж он мог парить в воздухе. Дуэн Лин Тянь не мог не испытывать благодарности. К счастью, он не использовал божественное око, чтобы изучить его развитие 3 месяца назад в зале собраний. Тогда он почти не мог подавить свое любопытство и почти решился. Лорд-глава небесных хранителей, о боже, эксперт один среди 36 хранителей поместья губернатора города Кургана Холмов на самом деле является экспертом стадии святого зарождения. Пока 13 бандитов кланялись главе небесных хранителей, группа членов лагеря скрытых драконов вокруг полуразрушенных коттеджей определила личность нарушителя спокойствия. Лорд-глава небесных хранителей. Все они тут же последовали их примеру и поклонились. Лорд-губернатор города вышел из своего закрытого уединения. «Следуйте за мной в зал собраний», — снова заговорил глава небесных хранителей. Пока он говорил, он постепенно приземлился и остановился прямо у ворот лагеря скрытых драконов. Все 13 бандитов, включая Дуэн Лин Тяня, последовали за главой небесных хранителей. «Дуэн Лин Тянь, считай, что тебе повезло». В то же самое время в ухе Дуэн Лин Тянь зазвучала передача голоса истинной энергии. Он мог сказать, что голос принадлежал Чжэн Цзяню. Однако Дуэн Лин Тянь вел себя так, словно не слышал его и не обращал на него внимания. От этого Чжэн Цзяня помрачнел, а глаза наполнились жаждой убийства. Когда он увидел, что Голи ускорилась, чтобы догнать Дуэн Лин Тяня, он разозлился еще больше. «Дуэн Лин Тянь, ты уверен?» – спросила Голи через передачу голоса истинной энергии. Она шла рядом с ним, пока они следовали за главой небесных хранителей в зал собраний. «Не знаю». Дуэн Лин Тянь покачал головой в ответ на вопрос Голи. Он знал, о чем спрашивает Голи. Она спрашивала, уверен ли он, что сможет пройти испытание губернатора города и стать его учеником. Он был честен с собой. Он не знал, что это за испытание, поэтому и не знал, как себя вести. «Я думаю, что ты уверен в себе», — добавила Голли. «Хватит обо мне. А как насчет тебя? Ты уверена в себе?» — спросил Дуань Линтянь. «Я то, нет», — Голли покачала головой и горько улыбнулась. «Я даже слабее тебя и Чжан Цзы Луна, не говоря уже о 5 лучших среди 13 бандитов. Мы даже не знаем, что это за испытание. Может быть, это не просто проверка на развитие», — утешил ее Дуань Линтянь. «Очень на это надеюсь», — Голли кивнула. Чжан Цзы Лун, шедший позади, злобно посмотрел на Дуань Линтяня. Он еще не полностью оправился от своей внутренней травмы. Все его проблемы вызвал именно этот человек. Он лишь надеялся, что испытание не произойдет в ближайшие 2 дня. В противном случае он окажется в крайне невыгодном положении. Вскоре после этого небесный лидер-хранитель остановился, приведя Дуань Линтяня и остальных 12 человек в зал собраний в поместье городского губернатора. «Лорд-губернатор города, 13 бандитов пришли», — объявил глава небесных хранителей тоном, полным уважения и смирения, когда вошел в зал собраний. «Они оба эксперты стадии святого зарождения, но губернатор города должен быть сильнее главы небесных хранителей», — подумал про себя Дуань Линтянь. В этом он нисколько не сомневался. «Входите». Как только глава небесных хранителей закончил говорить, из зала собраний раздался спокойный и полный достоинства голос. Глава небесных хранителей провел Дуань Линтяня и остальных в зал собраний. Дуань Линтянь был уже здесь 3 месяца назад, однако сегодня в актовом зале присутствовало еще 2 человека. Мужчина средних лет в серебристых одеяниях сидел на главном сиденье зала собраний. Выглядел он внушительно, хотя и не сердился. Цвет его лица казался чистым, как нефрит. Он сидел неподвижно, как гора, испуская ужасающее давление. Должно быть, он губернатор города Кургана Холмов. Дуань Линтянь догадался, кто этот человек. Вскоре после взгляд Дуань Линтяня упал на молодого человека в черных одеяниях, стоявшего позади губернатора города. Молодой человек выглядел обычно, но его глаза необычно холодны. С того момента, как они вошли, он ни разу не взглянул им в глаза. То же касалось и главы небесных хранителей. Он полностью игнорировал их всех. «Какой высокомерный человек», — подумал про себя Дуань Линтянь, лорд-губернатор города. Дуань Линтянь и остальные 13 бандитов поклонились губернатору города вместе с главой небесных хранителей. Губернатор города Кургана Холмов бесстрастно кивнул. «Смертного. Этап совершенства стадии пролития смертных». В то же время Дуань Линтянь не мог не содрогнуться в своем сердце. Причина в том, что он использовал божественное око, чтобы проверить культивацию молодого человека, стоящего позади губернатора города. Этап совершенства стадии пролития смертных. 37 лет. После определения его возраста эмоции Дуань Линтяня снова пробудились. «Он всего на 2 года старше меня, но уже достиг этапа совершенства стадии пролития смертных. Хотя он все еще немного слабее Лин Юня, но кажется, что он тоже с континента смертных». Дуань Линтянь уже догадался, что молодой человек в черных одеяниях является единственным учеником губернатора города. Глава 1394. Су Ци. Губернатор города окинул 13 молодых людей, включая Дуань Линтяня, свирепым взглядом. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, как к нему устремилась мощная духовная энергия. Духовная энергия охватила все его тело, заставляя его чувствовать, что ему некуда бежать. Он понял, что губернатор города прощупывает их. Глаза губернатора остановились на молодом человеке в лазурном одеянии, что носил за спиной длинный меч в ножнах. «Я полагаю, ты первый среди 13 бандитов, Лин Юнь?» — спокойно спросил губернатор города, глядя на молодого человека в лазурном одеянии. «Да». Лин Юнь не посмел медлить, когда ему задали вопрос. «Неплохо, неплохо. Тебе всего 30. Но ты уже пробился к этапу совершенства стадии пролития смертных. У тебя впереди блестящее будущее», — кивнул ему губернатор города. «Этап совершенства стадии пролития смертных». Как только губернатор города закончил фразу, все присутствующие, кроме Дуань Линтяня и Лин Юня, включая главу небесных хранителей и молодого человека в черных одеяниях, ошеломились. «Он действительно обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных». Глава небесных хранителей отреагировал первым. Он направил свою духовную энергию к Лин Юню и вскоре подтвердил его силу. Духовное искусство для выявления развития человека отличалось от духовного искусства для определения возраста человека. Последнее срабатывало даже в том случае, если цель находилась на уровне выше владельца. А вот первое можно применить лишь в том случае, если уровень развития владельца техники выше, чем у испытуемого. Проще говоря, только боевые культиваторы и культиваторы Дао на стадии святого зарождения или выше могли точно определять развитие эксперта в стадии пролития смертных. Естественно, у божественного ока Дуаньлин Теня не было такого ограничения. Глава небесных хранителей находился на стадии святого зарождения, поэтому ему не составило определить уровень развития Лин Юня. Хотя Лин Юнь уже прорвался к этапу совершенства стадии пролития смертных, когда он пришел в зал собраний 3 месяца назад, глава небесных хранителей не исследовал его развитие. Лин Юнь уже прорвалась к этапу совершенства стадии пролития смертных. Кроме Дуаньлин Тянь и Лин Юня, остальные 11 молодых людей изумились, когда снова посмотрели на Лин Юня. У Сюнху, в частности, было горькое выражение лица. Он обнаружил признаки, что сможет прорваться к этапу совершенства стадии пролития смертных всего несколько дней назад. Первоначально он думал, что первым достигнет такого уровня развития среди 13 бандитов. Он не ожидал, что Лин Юнь обойдет его. Он чувствовал себя беспомощным. Между тем, молодой человек в черных одеяниях смотрел на Лин Юня с напряженным боевым намерением. «Лин Юнь, я придумал для тебя испытание», — сказал губернатор города, привлекая всеобщее внимание. Дуаньлин Тянь и остальные молодые люди напряглись в ожидании. Какое же испытание он для него приготовил, и понадобится ли им тоже потом его проходить? Даже глава небесных хранителей смотрел на губернатора города в ожидании. «Лин Юнь, мой ученик Су Ци такой же, как ты. Он также обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Я возьму тебя в ученики, если ты сможешь выдержать 3 его удара и остаться непобежденным», — произнес губернатор города под всеобщим вниманием. Стоя позади губернатора города, глаза Су Ци немедленно вспыхнули. Затем он сделал шаг вперед и встал рядом с губернатором города, свирепо глядя на Лин Юня. Он, Су Ци, ученик губернатора города, гениальный боевой культиватор с континента смертных. Я не ожидал, что ученик губернатора города также будет находиться на этапе совершенства стадии пролития смертных. Но не слишком ли простое испытание, поскольку они обладают приблизительно одинаковой силой? Я тоже так думаю. Многие из 13 бандитов перешептывались между собой. Лин Юню всего 30 лет, но он уже достиг этапа совершенства стадии пролития смертных. Они не удивятся, если такой гений станет учеником губернатора города Кургана Холмов, не пройдя никаких испытаний. Лин Юнь слегка нахмурился, услышав слова губернатора города. Он не любил, когда его недооценивали. «Лин Юнь, подходи, я хочу посмотреть, достоин ли лидер 13 бандитов стать моим младшим братом», — спокойно сказал Су Ци, глядя на Лин Юнь. Прямо здесь Дуаньлин Тянь и другие молодые люди удивились. Он вытащил свой длинный меч, а когда он бросился вперед, лучи меча устремились в сторону Су Ци. Хотя он был взбешен тем, что губернатор города, по-видимому, недооценил его, подсознательно он понимал, что испытание будет не таким простым, как кажется. Поэтому он решил начать бой сразу же, так быстро. Дуаньлин Тянь изумился, когда обнаружил, что Лин Юнь превратился в размытую тень с мечом в правом глазу. Левым глазом он тоже отметил, что его скорость чрезвычайно высока. Свист, свист, свист, свист, свист. За мгновение Лин Юнь взмахнул мечом 13 раз. Каждая атака была настоящей. После каждого взмаха от меча отсекался ослепительный луч света. Он словно намеревался оставить 13 кровавых дыр на теле Су Ци. Что удивило Дуаньлин Тяня, выражение лица Су Ци оставалось спокойным, несмотря на то, что Лин Юнь атаковал его молниеносными атаками. Он пошевелился только тогда, когда Лин Юнь появился перед ним. Свист. Он слегка согнул колени и в следующую секунду выстрелил всем своим существом в небо. Он прыгнул в воздух и уклонился от 13 лучей меча Лин Юня. Уклонился он очень близко. Увидев, что Су Ци уклонился от его 13 лучей меча, Лин Юнь не выглядел удивленным. Следом он наклонился вперед. В то же время Су Ци атаковал его ладонью, как молния. Отпечаток ладони, образованный его истинной энергией, устремился к щеке Лин Юня. Как раз в тот момент, когда отпечаток ладони должен был обрушиться на сиденье сбоку зала собраний, глава небесных хранителей решил проявить себя. Не используя никакой истинной энергии, он ударил своей ладонью в воздух, а она столкнулась с отпечатком ладони Су Ци. Они взорвались в воздухе и исчезли. Остался лишь сильный порыв ветра. Ветер сотрясал сиденье в зале собраний. Первый удар, — подумал Дуаньлин Тянь. Возможно, остальные 13 бандитов не видели ясно, что произошло ранее, но он видел все ясно, тайно активируя странный глаз. Пока Су Ци уклонялся от атаки Лин Юня, он ударил ладонью вниз в сторону Лин Юня в воздухе. Такая бешеная скорость атаки просто невозможна для культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных. Однако Лин Юнь также не был обычным боевым культиватором. Вот почему он сумел увернуться от атаки Су Ци с близкого расстояния. «Отлично!» – довольным тоном прокомментировал губернатор города. Су Ци еще не использовал никакого святого оружия. Подумал Дуань Лин Тянь, как будто он услышал мысли Дуань Лин Тяня, но тонкая сабля появилась в руке Су Ци, когда он спустился на землю. Тонкая сабля формы полумесяца излучала холодную ауру. Свист, свист, свист. Пока Су Ци спускался, Лин Юнь не оставил ему никаких возможностей. Понимая, что Су Ци некуда девать свою силу, Лин Юнь взмахнул своим мечом. На этот раз из его меча вырвалось 5 лучей света. Скорость 5 лучей меча оказалась даже быстрее, чем ранние 13 лучей. Забери его жизнь, пока он был слаб. Лин Юнь как будто не проявлял никакого милосердия. Однако Су Ци не поддался панике. Повернувшись лицом к 5 лучам света, что приближались к нему подобно молнии, он крикнул глубоким голосом. Истинная энергия забушевала на тонкой сабле в его руке, а затем он выпустил ее. Свист, свист, свист, свист, свист. Он закрутил саблей перед собой как веером, образуя нечто подобие щита. Он уверенно стоял на ногах. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. 5 пронзительных звонов прозвучали почти одновременно. Су Ци удалось блокировать 5 лучей меча. Какая блестящая техника защиты. Глаза Дуань Лин Тяня загорелись. 2 удара уже позади. Если Лин Юнь сумеет заблокировать следующий удар, то пройдет испытание и станет учеником губернатора города. Если бы я оказался на месте Лин Юня, я либо всем сердцем защищался от нападения Су Ци, либо начал бы атаку, чтобы Су Ци не смог справиться с ней, подумал Дуань Лин Тянь. Почти сразу же, как Дуань Лин Тянь закончил думать про себя, Лин Юнь тоже принял решение. Он выбрал последнее. Он топнул обеими ногами, отчего земля затрещала. Страшные трещины напоминали паутину. Впоследствии он словно сам превратился в меч, когда взмыл в небо. Ляск. В воздухе раздался звук, еще более пронзительный, чем прежде. Меч Лин Юня сломал защитную технику сабли Су Ци и направился прямо к нему. Казалось, он вот-вот рассечет Су Ци от основания до головы. Дуань Лин Тянь заметил, что лицо Су Ци стало серьезным. Теперь он серьезен, в не так равнодушен, как раньше. Бах! Он поднял ногу, чтобы наступить на саблю под собой, и выстрелил в воздух, используя удар в своих интересах. А впоследствии сабля по дуге вернулась обратно к нему. Он легко поймал ее рукой. Свист! Лин Юнь снова устремился к нему. Глава 1395. Странный глаз. В критический момент Су Ци развернулся в воздухе и внезапно топнул обеими ногами. Ударная волна, образованная его истинной энергией, тяжело ударила в воздух. Бах! В этот момент раздался громкий взрыв. Грохочущая ударная волна обрушилась на него с огромной скоростью, и он взмыл вверх, как стрела, вылетевшая из лука. Он направлялся к мечу Лин Юня. Одна атака шла вверх, а другая вниз. Лучи меча, вылетевшие первыми, сильно ударились о саблю, и лучи сабли последовали за ней, как тень. Они напоминали 2 палящих солнца, пытающихся затмить друг друга в небе. Ляск, бах. Столкновение сабли и меча оказалось подобно взрыву 2 солнц, когда они столкнулись друг с другом. В эту самую секунду вспыхнул яркий луч, похожий на солнечный свет, а в воздухе произошел взрыв. Во все стороны налетел безумно сильный ветер, а когда вещи в зале собрания уносились прочь, глава небесных хранителей снова двинулся в критический момент, блокировав величественный и безудержный ветер. А-а-а. В то же самое время все услышали, как кого-то вырвало кровью. Лин Юнь стоял на одном колене, используя свой меч как опору, после того как они оба спустились с неба. Он выглядел бледно, выплевывая кровь изо рта. Он выглядел ужасно. Свист. В то же время Су Ци уверенно приземлился на землю. Его щеки покраснели, что свидетельствовало о бурлящей крови в его теле. Однако он не пострадал. Ах, все присутствующие ахнули. Они оба обладали развитием этапа совершенства стадии пролития смертных, но Су Ци победил после 3-го удара. Кроме Дуань Лин Тяня, остальные 11 молодых людей посчитали, что их способности вообще не стоят упоминания в присутствии Су Ци. Он достоин быть учеником губернатора города, мысленно восклицали многие из них. Знать кого-то по его репутации не так хорошо, как встретиться с ним лично. Теперь они полностью прониклись способностями Су Ци. Способности Су Ци. Боюсь, он уже достиг вершины этапа совершенства стадии пролития смертных. Я думаю, что он всего в одном шаге от прорыва к высшему этапу стадии пролития смертных. Подумал Дуань Лин Тянь, глядя на Су Ци. Лин Юнь принял целебную пилюлю. Немного придя в себя, он с горечью на лице обратился к губернатору города. Я не справился. В настоящее время никто не думал, что губернатор города дал Лин Юню идеальный тест. Лин Юнь провалил тест, который вначале казался простым. «Я дам тебе еще один шанс. Я возьму тебя в ученики, если ты выдержишь 3 удара и останешься непобежденным через месяц. Теперь можешь вернуться», — сказал губернатор города Лин Юню. «Благодарю вас, лорд губернатор города». Глаза Лин Юня загорелись, когда он услышал, что ему дадут еще один шанс. Он покинул зал собраний сразу же и вернулся в лагерь скрытых драконов, чтобы заняться культивацией. Когда он ушел, все посмотрели на Су Ци. Сила Су Ци потрясла всех. В этот момент Су Ци вернулся на свое место позади губернатора города. Выражение его лица оставалось таким же холодным, как и раньше. «Я слышал, что кто-то из 13 бандитов тоже прибыл с континента смертных», — спросил губернатор города, окинув взглядом оставшихся 12 молодых людей. «Лорд губернатор города, Дуань Лин Тянь выступил вперед». «Лорд губернатор города, Дуань Лин Тянь стал одним из 13 бандитов в первый день прибытия в лагерь. Он прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных месяц назад и победил Хо Лина, который находится на том же уровне», — сказал глава небесных хранителей. Хо Лин, естественно, присутствовал в зале. Его лицо слегка помрачнело, когда он услышал слова главы небесных хранителей. Он крепко сжал кулаки, а его тело сотрясало дрожь. Он никогда не забудет унижение, которое пережил месяц назад. «Дуань Лин Тянь, ты пожалеешь об этом. Я заставлю тебя сожалеть». Хао Линь уставился на спину Дуань Лин Тяня и зарычал внутри себя. «Этап мастерства стадии пролития смертных? Разве ты не обладаешь лишь развитием промежуточного этапа стадии пролития смертных?» Губернатор города нахмурился, услышав главу небесных хранителей. Дуань Лин Тянь понял, что его развитие разоблачили. Однако он не возражал против. Ему нечего было скрывать, так как он не совершил никакого преступления. Слова губернатора города ошеломили всех, включая главу небесных хранителей. Он громко воскликнул: «Промежуточный этап стадии пролития смертных». Впоследствии он применил духовное искусство, чтобы проверить культивацию Дуань Лин Тяня. Выражение его лица изменилось. Он действительно на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь, ты только на промежуточном этапе стадии пролития смертных? Да. Дуань Лин Тянь кивнул. Он чувствовал духовную энергию, исходящую от главы небесных хранителей. В этот момент 2 человека громко воскликнули: «Невозможно! Хо Лин и Чжан Цзылун». Оба они уже сражались с Дуань Лин Тянем, поэтому знали, насколько он силен. Однако они не могли поверить, что развитие Дуань Лин Тяня — промежуточный этап стадии пролития смертных. «ХМФ, лорд губернатор города и я проверили развитие Дуань Лин Тяня с помощью духовного искусства. Его культивация и правда находится на уровне промежуточного этапа стадии пролития смертных», — возмущенно фыркнул глава небесных хранителей. «И что, вы сомневаетесь в наших словах? Вы оба думаете, что мы ошибаемся, потому что мы старые? Я не это имел в виду», — воскликнули Хо Лин и Чжан Цзылун. Хо Лин и Чжан Цзылун поняли, что переступили черту, и тут же потупили взгляд. Остальные молодые люди, включая и Голи, по-иному теперь посмотрели на Дуань Лин Тяня. Кто-то на промежуточном этапе стадии пролития смертных победил Хо Лина, эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных. Несколько дней назад Голи прорвалась к этапу мастерства стадии пролития смертных и победила Хо Лина, который находится на том же уровне. Позже Чжан Цзылун победил Голи, — сказал Цзинь Юань Баа, который занимал 2-ю строчку среди 13 бандитов. «Вот только вчера Дуань Лин Тянь победил Чжан Цзылуна одним ударом», — добавил парень. Он сложным взглядом смотрел на Дуань Лин Тяня. Он лично наблюдал за их боем. Он был почти уверен, что Дуань Лин Тянь равен ему. Он думал, что Дуань Лин Тянь также находится на вершине этапа мастерства стадии пролития смертных. Однако благодаря проверке губернатора города и главы небесных хранителей, экспертом стадии святого зарождения, он узнал, что Дуань Лин Тянь всего лишь эксперт промежуточного этапа стадии пролития смертных. «Дуань Лин Тянь, ты, Твоя культивация действительно только на промежуточном этапе стадии пролития смертных?» – недоверчиво спросила Голли. «Да», – Дуань Лин Тянь кивнул. «Тогда как насчет 3 месяцев назад, когда ты впервые победил Чжан Цзы Луна, какой у тебя был уровень развития?» – снова спросила Голли. Когда Голли закончила говорить, оставшиеся молодые люди и глава небесных хранителей вспомнили, что Дуань Лин Тянь однажды победил Чжан Цзы Луна 3 месяца назад, пока тот не прорвался. Тогда Дуань Лин Тянь не проявил никаких выдающихся способностей. Он победил Чжан Цзы Луна, используя преимущество лука. 3 месяца назад я был на раннем этапе стадии пролития смертных, сказал Дуань Лин Тянь. Бах! Как будто слова Дуань Лин Тяня вызвали 1000 волн. Он снова ошеломил всех. Ты хочешь сказать, обладая силой раннего этапа стадии пролития смертных, ты победил Чжан Цзы Луна и Ли Ханя и стал одним из 13 бандитов? Голли задержала дыхание. «Все верно», – Дуань Лин Тянь кивнул. Большинство из них посмотрели на Дуань Лин Тянь, как на чудовище. Он получил место в 13 бандитов, обладая силой раннего этапа стадии пролития смертных. Безумие. ХМФ. Хо Лин и Чжан Цзы Лун действительно бесполезны. Они действительно смущали нас, боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Они даже не смогли справиться с тем мусором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Тайно насмехался про себя Чжэн Цзянь. Теперь он был еще более уверен в победе над Дуань Лин Тянем. Для него он ничто. Он словно позабыл, что Дуань Лин Тянь победил Чжан Цзы Луна намного раньше. Хаэм, Су Ци, который, видимо, заскучал после победы над Лин Юнем, развеселился, услышав о Дуань Лин Тяне и его достижениях. Он начал наблюдать за ним. Этот человек казался необыкновенным, гениальным боевым культиватором с континента смертных, как и он сам. Эксперт раннего этапа стадии пролития смертных побеждает эксперта промежуточного этапа стадии пролития смертных. После прорыва к промежуточному этапу стадии пролития смертных, ты победил 2 боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Теперь губернатор города смотрел совершенно по-другому на него. Тебя зовут Дуань Лин Тянь? Да. Дуань Лин Тянь кивнул. Дуань Лин Тянь, если я не ошибаюсь, вы наверняка не совсем человек, спросил губернатор города. Не совсем человек? Дуань Лин Тянь удивился. Заметив реакцию Дуань Лин Тяня, губернатор города стал уверен в своих предположениях. Похоже, что ты действительно не совсем человек. Один из твоих родителей, святой зверь, я прав? Это, должно быть, святой зверь с мощным телосложением. Святой зверь. Все снова уставились на Дуань Лин Тяня. Только такие люди могут быть такими сильными из-за твоего мощного телосложения. В глазах губернатора города вспыхнул понимающий блеск. Дуань Лин Тянь, я правильно понял? На лице Дуань Лин Тяня читалось потрясение. Он не ожидал, что у губернатора города окажутся такие дикие глаза. Удивительно, что он сумел выяснить причину, по которой Дуань Лин Тянь смог легко победить своих противников. Так причина в его мощном телосложении. Остальные тоже были в шоке. Значит, Дуань Лин Тянь – дитя человека и святого зверя. Неудивительно, что он смог победить противников, которые находятся на более высоком уровне развития. Похоже, он унаследовал мощное телосложение святого зверя. Многие из них высказывали страх, когда смотрели на Дуань Лин Тянь. ХМФ, если быть откровенным, то он ублюдок. Холодно усмехнулся Чжэн Цзянь и презрительно добавил. Ему удалось победить людей на более высоком уровне развития, потому что он сражался с мусором. Если бы он сразился со мной, я уверен, что смогу победить его за 2-3 хода. Говоря, он нарочно поглядывал на Хо Лина и Чжан Цзы Луна. Выражение их лиц резко изменилось, а в глазах вспыхнула ярость. Глава 1396. Камень проверки тела. Хо Лин и Чжан Цзы Лун, хотя и взбесились от слов Чжэн Цзяня, они не осмелились ничего предпринять. Им разве что и оставалось терпеть, ничего не говоря, потому что они знали, что им не сравнится с ним. По сравнению с Хо Лином и Чжан Цзы Луном, Дуань Лин Тянь реагировал по-разному, услышав его провокацию. «Ублюдок, сможет победить меня за 2-3 удара?» Его лицо стало серьезным, а в глазах сверкнул свирепый блеск. Только он обернулся и посмотрел на Чжэн Цзяня, собираясь дать отпор, как раздался громкий крик. «Как ты смеешь?» Голос губернатора города прогремел подобно грому, который как будто сотряс весь зал. Дуань Лин Тянь тоже изумился. Бах! Прежде чем Дуань Лин Тянь успел среагировать, он увидел, как Чжэн Цзянь содрогнулся и полетел к колонне зала собраний, как стрела, вылетевшая из лука. Колонна слегка задрожала, а с нее посыпалась пыль. Впоследствии Чжэн Цзянь упал на землю вдоль колонны, непрерывно выплевывая кровь изо рта. Он выглядел ужасно. «Лорд-губернатор города, я сожалею, сожалею». Не обращая внимания на свои раны, Чжэн Цзянь опустился на колени перед губернатором города. «Как ты смеешь, Чжэн Цзянь, как ты смеешь так грубо обращаться с губернатором города?» Глава небесных хранителей тоже выглядел ошеломленным. «Ты извиняешься? Ты хоть знаешь, что ты сделал не так?» Губернатор города усмехнулся. «Я был неправ, говоря глупости перед вами», — сказал Чжэн Цзянь дрожащим голосом, не поднимая головы. Услышав его оправдание, губернатор города холодно посмотрел на него, а затем спокойно сказал: «Ты умрешь, если еще раз повторишь ту же ошибку». Несмотря на спокойный взгляд, в его голосе явно слышалось желание убить. «Благодарю вас, лорд-губернатор». Чжэн Цзянь немедленно поблагодарил его. Он встал и проглотил целебную пилюлю. Но он посмотрел на Дуань Лин Тянь с возмущением и негодованием. Сейчас он не мог подавить в себе ярость. Он не осмелился обвинить губернатора города, поэтому направил гнев на Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь, если бы не ты, я бы не потревожил губернатора города. Это твоя вина. Если у меня появится такая возможность, я убью тебя. Я точно убью тебя», — подумал Чжэн Цзянь и чуть не закричал вслух. Хотя он понятия не имел, о чем думает Чжэн Цзянь, но заметив его убийственный взгляд, Дуань Лин Тянь решил, что Чжэн Цзянь думает об убийстве. «Чжэн Цзянь», — в этот момент в его глазах тоже вспыхнула жажда убийства. «Дуань Лин Тянь, ты не ответил на мой вопрос. Верно ли мое предположение?» Губернатор города снова повернулся к Дуань Лин Тяню. Его гнев теперь ушел, и он вновь улыбался. От этого Чжэн Цзянь выглядел еще ужаснее. «Лорд-губернатор, я не потомок человека и святого зверя», — честно ответил Дуань Лин Тянь. «Нет», — губернатор города нахмурился, но ответил немного потерянно. «Не верю. Как ты можешь победить людей, чей уровень выше твоего, если ты не потомок человека и святого зверя? Или, может быть, ты человек, созданный из святого зверя?» — вновь высказал предположение губернатор города. Дуань Лин Тянь снова оказался в центре внимания. «Человек, созданный из святого зверя?» Услышав теорию губернатора, которая становилась все более и более нелепой, Дуань Лин Тянь не смог удержаться от улыбки. «Лорд-губернатор, я не только не потомок человека и святого зверя, но и не человек, созданный из святого зверя. Я самый обычный боевой культиватор. Это невозможно», — губернатор города воскликнул утвердительно, качая головой. «Если ты самый обычный боевой культиватор, то у тебя не может быть такой подавляющей способности побеждать людей более высокого уровня развития». «Это верно. Как такое возможно?» Похоже, Дуань Лин Тянь действительно что-то скрывает. Держу пари, как бы хорошо он ни объяснился, он больше не будет скрывать правду. Многие из присутствующих перешептывались между собой. «Лорд-губернатор», — обратился к нему Дуань Лин Тянь, — «я знаю, что в святой земле боевого Дао есть нечто, называемое камнем проверки тела. Хотя он не помогает в борьбе, он может проверить, является ли человек мутантом. Камень проверки тела». Губернатор города нахмурился, услышав Дуань Лин Тянь. «Хотя камень проверки тела не является чем-то невероятным, что даже мастер святых начертаний смог бы вырезать его, у нас его нет». Слова губернатора города снова вызвало шум. Дуань Лин Тянь хитер, он все равно попросил его, зная, что в нашем городе такого камня нет. «Я думаю, он сделал это нарочно. Он действительно думает, что мы поверим его, если он упомянет камень проверки тела». Многие из них снова зашептались между собой. На этот раз даже Голли не смогла сдержать скептического взгляда на Дуань Лин Тяня. Ведь способность побеждать людей с более высоким уровнем развития просто невообразима. Она также не верила, что он простой боевой культиватор. За всю долгую историю Святой Земли Боевого Дао, она никогда прежде не слышала о таком боевом культиваторе. Даже легендарный эксперт, пробудивший 81 каналов святого, получил способность побеждать людей более высокого уровня развития после прорыва на стадию святого зарождения. «Тогда я ничего не могу ответить», — пожал плечами Дуань Лин Тянь и сказал, как бандит. «Кроме того, независимо от того, человек я или нет, полагаю, со мной все равно ничего не сделают». Как раз когда большинство из них думали, что дело подходит к концу, обстоятельства изменились. «Лорд-губернатор, я слышал, что девятый брат получил камень проверки тела полмесяца назад. Он хотел продать его на аукционе в павильоне редких сокровищ, но подумал, что его продать по адекватной цене, поэтому оставил его у себя. произнес глава небесных хранителей. Небесный хранитель-герой, у него есть камень проверки тела, глаза губернатора города загорелись. Ты иди и приведи небесного хранителя-героя. Небесный хранитель-герой занимал 9-е место среди 36 хранителей города Кургана-Холмов. Люди называли его небесным хранителем-героем, но публично он был известен как Лин Цинжун. «Да», — ответил глава небесных хранителей и вышел. Тем временем многие из них начали получать удовольствие от страданий Дуань Лин Тяня. Похоже, план Дуань Лин Тяня провалился. Тем не менее, Дуань Лин Тянь сохранял спокойствие, пока над ним насмехались. Он был настолько хладнокровен, что остался бы невозмутим, даже если гора Тай рухнет перед ним. Губернатор города заметил спокойствие Дуань Лин Тяня. Он не мог избавиться от сомнений. Неужели Дуань Лин Тянь действительно не боится подвергнуться испытанию камня проверки тела, или же он пытался казаться загадочным и не желал сдаваться до самой последней секунды? Су Ци тоже сомневался. Лорд-губернатор, вскоре глава небесных хранителей вернулся, приведя с собой еще одного человека, Лин Цинжун собственной персоной. Лин Цинжун почтительно поклонился губернатору города. Небесный хранитель-герой, я слышал, что ты получил камень проверки тела, прокомментировал губернатор города. Да, так и есть. Лин Цинжун кивнул. Можно мне его одолжить? Спросил губернатор города. Ну конечно. Лин Цинжун немедленно кивнул и затем поднял руку. Крошечный, кристально чистый камень появился в его руке, похожий на неправильный кристалл. Это и есть камень проверки тела? Дуань Лин Тянь посмотрел на крошечный камешек, который Лин Цинжун передал губернатору города. Хотя он слышал о существовании камня проверки тела, он никогда не видел его раньше. Сегодня он увидел его впервые. Камень проверки тела похож на зеркало откровения демонов на облачном континенте, но между ними имелась разница. Когда камень проверки тела оказался в ладони губернатора города, все, кроме Лин Цинжуна, не сводили с него глаз. Они хотели посмотреть, не пытается ли Дуань Лин Тянь ввести их в заблуждение. Лин Цинжун оказался единственным, кто изумленно уставился на Дуань Лин Тяня. По пути в зал собраний он услышал от главы небесных хранителей, что Дуань Лин Тянь обладал лишь силой раннего этапа стадии пролития смертных, когда он привел его сюда. Он понятия не имел, что Дуань Лин Тянь прорвался на следующий этап и победил двух боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных. Он не верил, но ему пришлось поверить, так как глава небесных хранителей сказал ему, что лорд-губернатор и он сам проверили его развитие лично. Звон. В этот момент раздался тихий звон, который привлек внимание Лин Цинжуна. Губернатор города Кургана-Холмов держал в руке камень проверки тела, вкладывая в него истинную энергию, пробуждая внутреннее святое начертание. Когда оно засияло, зал наполнило ослепительное сияние. Вскоре в воздухе появился барьер, похожий на зеркало, в котором отражался силуэт человека, силуэт Дуань Лин Тяня. Однако его отражение в зеркале осталось прежним. Стоит знать, что если человек создан из святого зверя, то барьер зеркального отражения покажет истинную форму святого зверя испытуемого. Если человек являлся потомком человека и святого зверя, силуэт святого зверя появлялся позади человека внутри зеркального отражения. Однако ничего из этого не проявилось. Губернатор отреагировал первым. Несмотря на то, что камень проверки тела не принес результатов, он не мог скрыть удивление в голосе. «Ты, так ты действительно человек? Дуань Лин Тянь нормальный боевой культиватор? Что-то не так с камнем проверки тела, но так не должно быть». Когда глава небесных хранителей, небесный хранитель-герой и Су Ци пришли в себя, все остальные ахнули один за другим и не могли не понизить силы голоса, обсуждая итоги друг с другом. Учитывая прошлый опыт Чжэн Цзяня, они не осмеливались поддавать сомнению мнение губернатора города. «Что, лорд-губернатор, вы до сих пор мне не верите?» Дуань Лин Тянь не ожидал, что губернатор сейчас задаст такой вопрос. В этот момент он немного потерял дар речи. Глава 1397. Бремя. Услышав, что Дуань Лин Тянь задал ему такой вопрос, губернатор города несколько смутился. Он был уверен, что Дуань Лин Тянь с самого начала не являлся чисто человеческим боевым культиватором. Вот только теперь он просто вынужден поверить. «Дуань Лин Тянь, не мог бы ты рассказать мне, как тебе удалось победить людей, чей уровень развития выше твоего?» – спросил губернатор города. Всем в зале не терпелось узнать ответ на сей вопрос. «Лорд-губернатор, вы действительно правы в одном», – ответил Дуань Лин Тянь губернатору. «А именно, мое тело действительно намного сильнее обычного человека». Глаза губернатора загорелись. Однако мое могучее телосложение не имеет ничего общего со святым зверем. Просто во время своего путешествия мне удалось наткнуться на одну удивительную встречу», — сказал Дуань Линтянь на одном дыхании. У всех загорелись глаза, когда они услышали его ответ. В них неуклонно росла жадность. Однако его ответ убил на корню их личные амбиции. «Во время путешествия я нашел странный духовный фрукт, который привел к трансформации моего тела. Я много раз пытался найти такой же или его аналоги, но больше мне удача не улыбнулась», — продолжил Дуань Линтянь. «Я и не знал, что в нашем мире существует такой духовный фрукт. Возможно, тебе улыбнулась неимоверная удача, раз ты его нашел», — вздохнул губернатор города. Остальные тоже согласились. «Дуань Линтянь, ты так долго скрывал это от меня. Так значит, когда мы встретились, ты являлся просто культиватором раннего этапа стадии пролития смертных», — пожаловался Лин Цинжун через передачу «Голоса истинной энергии». «Я и не упоминал своего развития. Да и вы сами решили тогда, что я культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных». Дуань Линтянь пожал плечами, также ответив передаче «Голоса истинной энергии». «Ты», — Лин Цинжун потерял дар речи. Если подумать, Дуань Линтянь действительно не говорил ничего о своем развитии. Он и правда не говорил, что является боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. «Небесный хранитель-герой, я слышал, что это ты привел сюда Дуань Линтяня. Я запомню твой поступок», — обратился губернатор города к Лин Цинжуну, вернув ему камень проверки тела. «Лорд-губернатор, я просто выполнял свои обязанности», — тут же ответил Лин Цинжун. Однако в его глазах плескалась радость, которую трудно было скрыть. «Лорд-губернатор, если я больше тут не нужен, то пойду», — продолжил Лин Цинжун. «Хаем, можешь идти», — кивнул губернатор города. После его ухода в зале снова воцарилась тишина. Остальные 11 молодых людей теперь смотрели на Дуань Линтяня с завистью и ревностью. Он нашел такой духовный фрукт. Дуань Линтяню невероятно везет. Именно так и думало большинство из них. Естественно, некоторые из них выглядели мрачно. Например, Хо Лин, Чжан Цзылун и Чжэн Цзянь. Бросив взгляд на Дуань Линтяня, Су Ци закрыл глаза, чтобы сберечь энергию. Никто не знал, о чем он думает. «Давайте вернемся к делу». Когда губернатор города заговорил снова, все переключили свое внимание на него. Должно быть, он хотел сказать про испытание. Он должен был выбрать 2-3 человек во время испытания, достигших выдающихся результатов, и принять их в ученики. Помимо Дуань Линтяня, остальные молодые люди предвкушали. Тест состоится завтра и будет основан на бальной системе. 2 человека, набравшие наибольшее количество очков, станут моими учениками, — объявил губернатор города, окинув всех молодых людей взглядом. Услышав его объявление, большинство из них затаили дыхание. «Я пригласил всех вас сюда, чтобы сообщить всем вам. Вы можете выбрать, идти ли в одиночку или сформировать команду на завтрашнем тесте. Конечно, объединиться позволено только с одним человеком», — продолжал говорить губернатор. «Мы можем сформировать команду». В этот момент их глаза загорелись. Однако следующие его слова заставили их остолбенеть. «Но участники обязаны взять с собой в команду человека из лагеря скрытых драконов, который не входит в число 13 бандитов. Кроме того, очки такой команды разделятся на 3 равные части. Новое условие испортило большую часть их планов. Неужели такое необходимо? Они не против объединения. Однако они не могли согласиться и разделить свою добычу с посторонним человеком. Большинство из них решило пойти на испытание в одиночку. Объединиться?» Когда губернатор города начал объявлять правила, Голли сразу же посмотрела на Дуань Линтяня в ожидании. Шансы на победу будут выше, если она объединится с ним. Однако она отвела взгляд, испытав разочарование, когда губернатор города договорил до конца. Хотя она знала, что Дуань Линтянь определенно не откажет ей, если она будет настаивать, но могла ли она вести себя так эгоистично? Определенно нет. Еще приемлемо, если бы они объединились и поделили бы свои очки поровну. Но правила твердили, что такая группа должна взять в свой состав бремя. И это было еще не все. Самое главное, что они должны разделить свои очки с бременем, в результате чего каждый из них получит лишь треть. «Голли, давай объединимся». Когда Голли уже решила выступить в одиночку, в ее ушах раздался громкий и ясный голос, заставивший ее вздрогнуть. Она повернулась и удивленно уставилась на Дуань Линтяня. Он отправил ей сообщение через передачу «Голоса истинной энергии». Она пришла в себя, пошатнувшись от неожиданности. «Дуэнь Лин Тянь, я понимаю твои добрые намерения, но я не могу втянуть тебя из эгоизма», — сказала Голи. «Втянуть меня?» — Дуэнь Лин Тянь улыбнулся. «Интересно, что бы сказала Голи, если бы узнала, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы становиться учеником губернатора города?» Хотя Голи отклонила его просьбу, он не сдался просто так. «Если таково твое решение, тогда я воздержусь от испытания», — сказал Дуэнь Лин Тянь посредством передачи голоса истинной энергии. «Ты», слушая ребячество Дуэнь Лин Тяня, Голи на некоторое время потеряла дар речи. «Дуэнь Лин Тянь, перестань валять дурака». «Я не валяю дурака, я говорю серьезно», — сказал Дуэнь Лин Тянь со всей серьезностью. Время шло, и Голи поняла, что на самом деле он не дурачился. В конце концов, она пошла на компромисс и решила объединиться с ним. Если Дуэнь Лин Тянь действительно откажется от всего остального из-за нее, она никогда не простит себе этого до конца своей жизни. Естественно, она понимала, что он старается помочь ей, поэтому была благодарна. Когда губернатор города ушел вместе с Су Ци, Дуэнь Лин Тянь и остальные вернулись в лагерь скрытых драконов. «Дуэнь Лин Тянь, если мы объединяемся, нам нужно найти еще одного человека, который пойдет с нами», — сказал Голи через передачу голоса истинной энергии на обратном пути. «Хм», — Дуэнь Лин Тянь кивнул. «У меня на примете есть кандидат». Глава 1398. Решение Дуэнь Лин Тяня. «У тебя уже есть кандидатура на примете?» — Голи удивилась. «Ммм», — Дуэнь Лин Тянь кивнул. Хотя он вроде бы поспешил объединиться с Голи, на самом деле он тщательно обдумал план. Он не был заинтересован в становлении учеником губернатора города, он просто хотел помочь Голи. Естественно, он относился к Голи как к нормальному другу, а все потому, что тогда она его предупредила. Подсознательно он чувствовал, что должен ей услугу.